Сегодня у нас свобода от зависти, да? Тема. Специально, наверное, для этого я сегодня хочется всем завидовать. Чувствую такой день тяжелый. У вас, наверное, то же самое, да? Всем мешают, да? Значит, для тех, кто первый раз, я надеюсь, уже все не первый раз, этот семинар предназначен для того, чтобы мы поняли, что существуют законы нравственности. И законы, они не существуют просто в государстве или в религии, они существуют реально, в атмосфере, в пространстве. Точно так же, как существуют законы физики. Разницы никакой нет. Потому что, согласно ведическому знанию, тонкое тело ума – это материя тоже, только она тонкая, это тонкая материя. А законы нравственности означают деятельность как раз этой тонкой материи ума. Поэтому, естественно, так как мы живем в уме, и наше счастье и горе тоже находятся в уме, поэтому для нас важнее эти законы, чем, допустим, законы физики. Допустим, яблоко упало там где-то рядом, нас это не волнует. Но если рядом кто-то что-то сказал, или упал наш ребенок, допустим, это уже другое дело, то сразу это бьет по уму. Это вызывает определенные изменения в сознании. Таким образом, эти силы существуют, но мы не слишком много задумываемся над этим. А потом, когда становится очень трудно жить, мы думаем, почему же так, мне не повезло. Да? Все мне мешают вокруг, все никто меня не понимает. И оказывается, что и человек начинает постепенно думать, что счастья не бывает в этом мире. Но оказывается, это не так. Надо просто знать законы, по которым человек может спокойно прогрессировать, менять себя к лучшему, изменять свою ситуацию, в которой он живет. Все это возможно. Даже несмотря на плохой гороскоп. Допустим, в гороскопе вот эта планета стоит плохо, но если человек выполняет законы нравственности, у него все становится хорошо в жизни. Я лично сам это почувствовал очень хорошо. У меня есть планеты, которые так стоят, что невозможно вот иметь каких-то шансов там, в каких-то аспектах жизни. Но на самом деле, если серьезно работать над собой, то возможно. Изменения могут произойти серьезно. И я считаю, что каждый из нас должен вооружиться этим знанием о законах нравственности и пытаться менять свою жизнь таким образом. Потому что самая большая аскеза – это не отжаться 200 раз там от пола или проголодать неделю. Самая большая аскеза – это работать со своим умом. Ведь в нем же возникают желания, а это означает, что это я же хочу. Да? Но самое удивительное заключается в том, что надо понять, чего же я хочу на самом деле. Потому что сегодня мне хочется одного, завтра мне хочется прям противоположного. Если мы идем на поводу у своего ума, и кажется нам, что вот если я хочу, значит, если я себя ограничу в этом, это значит, что это будет ущемление прав человека, да? На самом деле веды говорят, что человек должен четко знать, что какие желания приводят к состоянию счастья, а какие приводят к страданию. Оказывается, все желания у нас возникают из прошлого. То есть в результате прошлой кармы мы получаем сегодня в ум определенные желания. Вот сейчас, допустим, несколько планет плохо встали, и уже конфликтность сильно возросла. Хочется ругаться, на всех злиться. Вы почувствовали это или нет? Еще все впереди. Я уже почувствовал. Итак, сегодня очень важная тема. Оказывается, что зависть к чужому счастью – это самая главная причина, по которой мы оказались в материальном мире. Веды говорят, что все мы находимся изначально, должны быть в духовном мире. И в принципе мы так и находимся там. У нас есть духовное тело у всех. Но это духовное тело, вместо того, чтобы контактировать с духовной энергией и общаться с духовными живыми существами, оно приковано своим сознанием к материи. И причина этой прикованности заключается в том, что мы позавидовали чужому счастью. Нам захотелось иметь себе что-то. Мы захотели себе иметь больше, чем положено. Как бы мы захотели себе иметь, а в духовном мире там не существует такой идеи иметь себе. Там надо жить для других. И возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону только возможно, если в том случае, если мы освободимся от зависти. Но зависть в ведическом смысле слова сильно отличается от нашего понимания этого вещи. Допустим, что такое зависть с нашей точки зрения? Зависть – это как бы, когда у кого-то что-то есть, а у меня нет. И то и трудно даже понять человеку, очень трудно понять самому, зависть это или нет. Ему кажется, что, в общем-то, никакой зависти нет, просто у него настроение плохое, и поэтому он вспомнил, там, у кого что-то там было. На самом деле это зависть. И зависть, она проявляется в нашей жизни каждый день, очень часто, и распознать ее очень трудно. Этой теме поэтому посвящает целая лекция. Начнем с того, что мы уже разбирали. Самый тонкий элемент материальный, какой у нас в строении, как он называется? А? Разум не самый тонкий. Есть тоньше, чем разум. Есть то, что пронизывает разум. Эгоизм, правильно? Эгоизм или ложное эго, как говорится в ведах, это тонкий материальный элемент, который нас заставляет как бы думать, отождествлять себя с тем, что мы видим. Ну, трудно как бы вам это так вот объяснить сходу. Ну, допустим, если я рожаюсь в теле, допустим, материальном, а я душа, то ложное эго делает так, что я, видя свое тело, начинаю себя считать им. Это происходит спонтанно, независимо от нашего сознания. Поэтому мы очень большое значение определяем, как бы уделяем заботе о теле, там, туда-сё. Но тело, оно старится и умирает. Да? А душа вместе с тонким телом попадает в следующее тело. И оказывается, тонкое тело не умирает, и качества характера, которые мы вырабатываем в себе, они остаются с нами. Поэтому веды говорят, есть смысл подумать, чем заниматься. Об устройством своего тела или об устройством своего внутреннего «я». Да? Чем в жизни больше, чему больше внимания уделять. Это очень важный момент. И ложное эго, оно пронизывая и разум, и ум, и прану, и тело человека, вызывает боль и наслаждение, счастье и страдания у нас. То есть, если что-то по-моему происходит, допустим, мне говорят, ты хороший, и у меня возникает ощущение счастья в уме. Мне говорят, ты плохой, и у меня возникает ощущение страдания. А разум, как это в уме, боль в уме. То есть, ложное эго, пронизывая ум, вот так действует. Ты хороший, или ты говоришь правильно, или ты поступаешь правильно, значит это вызывает наслаждение в уме. А ты поступаешь плохо, это ложное эго так делает, действует, что вызывает, возникает боль в уме. Боль в уме означает неприятно, становится неприятно. Дальше есть боль в разуме, когда мы говорим что-то, свою точку зрения высказываем, а человек говорит, нет, это неправильно, это не так. Возникает боль в разуме, если ложное эго пронизывает разум. И когда ложное эго пронизывает разум, фактически всегда, когда мы об этом не сильно задумываемся. Как только мы чуть-чуть расслабились, оно пошло пронизывать все, потому что мы себя отождествляем с телом. Мы себя отождествляем с разумом. Например, я не считаю себя душой, я считаю себя, я очень разумный человек. Все, немедленно ложное эго попадает в разум. Я, то есть я, это и есть ложное эго. Оно попадает в разум, и если кто-то говорит, ну ты же неразумный, вот смотри, ты говоришь это, а на самом деле, вот, на самом деле все же по-другому. И у меня возникает боль в разуме. Я не согласен с вами, не согласен. То есть, если, допустим, у меня ложного эго, допустим, в разуме нет, мне говорят чужую точку зрения, нет проблем. Я, в принципе, не против, я буду это изучать, я принимаю к сведению. Но если говорят, и у меня возникла боль в разуме, я не соглашусь, я буду... так говорит, нет, нет, это неправильно, я не хочу это слушать. Понятно? Так действует боль в разуме. Боль в пране как действует? Допустим, мне говорят, иди сходи в магазин, а мне хочется в это время делать что-то другое. То есть прана, жизненная энергия, желание что-то делать, его захватило ложное эго. Я хочу делать вот это, ложное эго захватило немедленно. Просто я хочу означает... ложное эго уже в пране присутствует, все. И у меня сразу сил нет идти в магазин. Потому что в пране, когда боль возникает, прана, движение праны начинает ухудшаться. Ой, что-то у меня вдруг ни с того ни с сего голова заболела. Особенно у женщин это ярко проявлено, когда заставляет что-то делать не то, что хочется. Женщина сразу начинает часто чувствовать себя плохо. Думаю, что-то вот... не могу я полы мыть сегодня уже, что-то сил нет. Вот. А повышиваю с удовольствием. С удовольствием. Или наоборот, полы помою с удовольствием, а стираться не могу. То есть такие вещи, это боль в пране. Дальше, боль в теле. Мы знаем, что это такое, когда до нашего тела дотрагиваются, не обязательно щипают, а просто, допустим, одежда по энергии не подходит, допустим, как-то по цвету, по нашим планетам не подходит, и сразу так неудобно становится, плохо. Или кто-то дотрагивается, не дай бог, ущипнет, или наступит больно. То есть боль означает, что это мое. Понятно? Зачем я это все разбираю так подробно? Оказывается, что ложное эго имеет как бы вот это ощущение «я» — это прана, тело, ум, разум, это все ощущение «я». Но и также у него есть ощущение «моё». Ну, допустим, вот компьютер, да? У меня 100% есть ощущение «моё», я недавно проверил. Он чуть не сгорел, я бегал, нервничал. То есть 100%, без всякого сомнения, есть ощущение «моё» вот в компьютере. Если вы, допустим, подойдете сейчас, возьмете его, вы меня же не ударяете, ничего, правильно? Плохо мне не делаете. Но я буду испытывать ощущение боли. Так? И потом, если вы сядете где-нибудь там, вы возьмете, когда этот компьютер, потом сядете и будете дальше там где-то втихаря, тихонечко на нем работать во время лекции, то у меня возникнет что? Зависть. Она возникнет сама по себе, ее не надо вызывать. Просто она сама по себе придет, как неотъемлемая часть моего ложного эго. Понимаете, в чем идея это заключается? То, что так как у нас есть ложное эго, поэтому у нас всегда присутствует зависть. От нее никуда не денешься. Просто достаточно привязаться, допустим, к микрофончику. Все, это значит, то есть я без микрофона лекцию читать не могу. Пожалуйста, включите мне, иначе я буду плакать. Вот, это уже означает деятельность ложного эго. Или, допустим, я случайно зашел на другую лекцию, и с начала лекции, допустим, с самого начала лекции микрофончик уже включен. У меня возникает зависть немедленно, так? Я думаю, что такое, почему такая ерунда происходит? Так? Это означает... что в нас вызывает страдания. Это всегда будет вызывать страдания. Мы ничего с этим не сможем сделать. Зависть – это не что иное, как неправильное понимание счастья. Зависть также возникает спонтанно, если кто-то радуется, а мне в это время не так уж и радостно. Или если радуется тот человек, с которым у меня плохие отношения. Это зависть. Не что иное, как зависть. Настроение портится сразу. То есть я ему радостно, а мне плохо, настроение портится. Почему у меня испорчено настроение? Я вроде тоже хочу улыбаться, но не могу. Почему не могу? Потому что идет взаимодействие двух ложных эго. Мне кажется, что счастье должно вертеться вокруг меня, но если оно вертится где-то в другой стороне, сразу возникает ощущение боли. Эта боль возникает в уме чаще всего, иногда в разуме. Но когда боль возникает не в результате того, что у меня отнимают что-то мое, а в результате того, что мне не додают, эта боль уже не называется просто болью, она называется завистью. Понимаете? И разница в просто боли и зависти очень большая. Потому что когда человек, у человека что-то забирает судьба, то он чаще всего может как-то злиться, или еще что-то. То есть у него есть какие-то определенные действия по отношению к этому. Но пока не возникла зависть, не будет сплетен. Пока не возникла зависть, не будет ненависти. Допустим, человек считает, что ему просто он сам плохой. Вот у него что-то взяли, ему больно. Но он считает, что мне по судьбе положено. Зависть не возникла. Но вот если у меня что-то взяли, и мы думаем, а почему у него не берут? Или почему он себе взял? Или почему это именно у меня взяли? Все это называется завистью. И что иное, как зависть. Оказывается, что зависть распознать нетрудно, если знать, как она действует. Например, все виды сплетен возникают из зависти. А любое обсуждение другого человека без его присутствия является сплетнями. Таким образом, зависть всегда присутствует, когда есть обсуждение кого-либо. Обсуждение деяний правительства, недовольное обсуждение деяний правительства является завистью. Почему? Потому что мы же достойны того, где мы живем. Это наша карма. Мы заслужили все, что вокруг нас. Это все справедливо. Но мы видим, что кто-то живет лучше, а кто-то хуже. Мы, допустим, живем хуже. Мы начинаем критиковать тех, кто живет лучше. Это называется зависть. Называется завистью. Таким образом, каждый человек испытывает зависть. Зависть есть у всех. И сама идея свободы от зависти, она такая, очень странная. Но тем не менее, мы должны знать, что зависть – это есть 6 врагов человека, или те силы, которые никогда не будут давать ему возможность быть счастливым. То есть, даже если планеты стоят благоприятно, эти силы могут уничтожить все счастье в течение нескольких минут, которые присутствуют. Поэтому человек должен с большой опаской относиться к тому, что постоянно живет внутри него, как незадействованная сила, вот эта вот сила зависти. Она постоянно есть, но в нас внутри, потому что эгоизм-то есть. Но по отношению к зависти существует 2 класса людей. Первый класс людей всегда чувствует себя виновными, испытывая зависть по отношению к другим людям. Эти люди называются божественными натурами. Те же люди, которые испытывают, никогда не считают себя виновными и всегда оправдывают себя, завидуя другим, такие личности называются демоническими натурами. А все остальные в промежуточном, так сказать, положении находятся. Они двигаются или туда, или сюда. То есть есть 2 крайности, а остальные все где-то промежутки. Те, кто являются демонами или демоническими натурами, они, несомненно, приходят к ненависти Бога. Почему? Потому что наказывается зависть, это сила, неугодная сверхдуше или нашей совести. То есть, когда мы начинаем кому-то завидовать, немедленно у нас внутри возникает ощущение боли. Одно дело боль в уме, возникающая от зависти, а другое дело боль вот здесь внутри, это называется боль, вызванная сверхдушой или совестью человека. Сверхдуша – это как бы представительство Бога внутри нас. И человек, который испытывает угрызение совести за то, что он завидует, у него два варианта есть. Или оправдать себя, или покаяться. Так вот, те люди, которые оправдывают себя, у них автоматически приходит рано или поздно ощущение ненависти к той силе, которая отсюда вот возникает и заставляет меня страдать за то, что я делаю. И эта сила, она потом начинает чувствоваться все острее и острее, она постоянно вмешивается в мою жизнь, не дает мне жить как надо. И в результате этого, когда человек уже слышит потом имя Бог, так как это имя резонирует с тем, что здесь находится, у него возникает жуткое ощущение неприязни. Самое интересное это заключается в том, что ведь существуют же разные теории, которые рассматриваются учеными. Так? Разные теории. Там, допустим, Вселенная возникла из одной точки, шизофреническая идея, когда не было ничего, не было ничего. Потом появилась точка. А откуда она появилась? Если ничего не было. Это шизофрения полная. Я никак не могу понять, откуда появилась точка, если ничего не было. Вот и потом из точки появилась Вселенная. Ну, так как из точки Вселенной может появиться, нет проблем. Ну, а откуда точка-то появилась, если ничего не было? Вот. Ну, мы просто смеемся, да, сейчас с вами. Ну, я не против любой идеи, пожалуйста, нет проблем. Каждый может свою идею выдвигать там по поводу Вселенной, это его право. Но сейчас я вам расскажу интересную вещь, которая действительно вас удивит. Оказывается, что ведь могут же наши ученые просто взять и рассматривать концепцию Бога наравне со всеми остальными идеями. Это же тоже просто теория, можно считать теорией и начать ее рассматривать. Причем эта теория, она не просто теория, она имеет также свои постулаты, как ее можно рассматривать, что для того, чтобы ее рассматривать, нужно делать. То есть просто так увидеть Бога невозможно, нужно заниматься над собой, нужно очиститься от зависти, нужно очиститься полностью от ложного эгоизма и стать абсолютно бескорыстным. Только в таком состоянии сознания человек может увидеть присутствие Бога и гармонии в этом мире. Так говорят веды. Но почему? Я просто вам говорю то, что я общался со многими серьезными учеными. Почему, как только говорится слово «Бог», у многих людей возникает ощущение неприязни? И они говорят, давайте будем серьезными людьми. Давайте с вами будем говорить о науке, а не о всякой ерунде. Я говорю, извините, это же тоже наука. Это одна из гипотез возникновения Вселенной. Почему вы считаете, что она ерунда? И он не может сам себе объяснить, почему. Вот если взять, просто проанализировать, ну почему вот считается это ерундой? Почему? В чем проблема-то заключается? Или почему, допустим, по улице может идти человек, вот смотрите, сейчас я вам очень наглядно опишу это. Почему по улице может идти человек, кричать матом, абсолютно пьяный, сосать из горла бутылку, бросать ее на пол, смеяться такими глупым лицом, обниматься с полуголой девушкой, которая тоже полностью пьяная. И это можно встретить на каждом углу, особенно в центре города. Так? Почему это не вызывает ни у кого никаких особенных проблем? Или почти ни у кого? Ну я просто смотрю, люди ходят мимо нормально. Но если люди, верующие, начнут петь и танцевать и пойдут по этому месту, все сразу шарахаются и бегут от этого места. Почему это так происходит? Почему у людей возникает сильный протест по отношению к тому, что является на самом деле естественным чувством любви по отношению к Богу? Можно же, когда любишь Бога, и петь, и танцевать. В чем проблема? заключается. Так? Но почему? Вот если вы посмотрели, вот понаблюдайте, многие люди отворачиваются, уходят, сплевывают, злятся. А когда проходят пьяные, они не сплевывают, нормально смотрят, нет проблем. А? Ну в чем проблема, как вы считаете? Это называется зависть. Понимаете? Эта проблема называется зависть. И самое интересное, если человека спросить, вот почему, что тебе не нравится? Он будет приводить массу доводов. Он будет говорить, почему не те одежды там, почему то. Да посмотри сейчас, в чем люди-то ходят, какие там одежды. Вообще без штанов же ходят ноги. Вот, какие одежды, никаких одежд. Вот. Но оказывается, что если бы это кто-то нарядился просто так, да, то же самое сделал бы, но при этом с бутылкой вот так шел, все бы обрадовались просто, все нормально. Никаких проблем. Но если человек идет, вот и он как бы показывает, что он верующий, то сразу возникает проблема. Это называется зависть. Понимаете, зависть проявляется прежде всего в зависти к Богу. Эти люди, может быть, они особенно не виноваты, но само ощущение присутствия Бога или веры в Него, оно вызывает зависть. Почему коммунисты пришли и в первую очередь перерезали всех, все духовенство? Там ведь были многие всякие оппозиции, много оппозиций всяких было, они остались. Там Троцкий ходил, там нет проблем. А духовенство все сразу под ножичек, чик, и все. Никаких разговоров. Почему так произошло? Потому что зависть. Понимаете? Вот оказывается, зависть – серьезная штука. С ней надо тоже серьезно разобраться. И так существует... Четыре типа независтливости. Из них два только истинных, а два ложных. Мы сейчас это с вами будем разбирать. Духовная независтливость означает, что человек очищается от эгоизма. И чувствуя в себе душу, чувствуя себя духовным живым существом, чувствуя себя как душу, он при этом абсолютно не кичится тем, что он занимает более высокую платформу сознания по отношению к окружающим людям. То есть это означает, что он воспринимает всех людей во времени, в абсолютном, в духовном времени, в абсолютном времени. То есть материальное время, оно движется циклами, и поэтому каждый из нас в какое-то время может быть очень выглядеть деградированным. Но когда человек обретает духовную природу, он видит сквозь время, вот это сквозь материальное время, он видит сквозь призму материального времени и видит, что вот они уже скоро там через 5000 жизней, вот он тоже почувствует себя как душу. Этот может через 2 жизни, этот может через 10 жизней. И он чувствует, что разницы-то никакой нет. Оказывается, веды говорят, что когда мы попадаем в материальный мир из духовного, потом возвращаемся, там проходит всего лишь один миг. Здесь можно кувыркаться миллион жизней, а там проходит всего лишь один миг. И все это вспоминается как кошмарный сон. Так говорится в ведах. Вот. И человек, который обрел духовную природу, будучи даже здесь, он уже живет в духовном мире, он смотрит на всех и видит, что полмига больше, полмига меньше. Какая разница? Нет никакой разницы. Поэтому ему завидовать-то нечему. Понимаете, он обрел высшее счастье, он чувствует себя счастливым, ему нечем завидовать, у него нет проблем. Дальше, в благости, отсутствие зависти в благости. Второе. У человека есть проблемы. Он не освободился от ложного эгоизма. Освободиться можно только в том случае, если почувствуешь в себе свою духовную природу. Что значит духовная природа наша? Это значит, что я сильно хочу бескорыстно жить для других. У меня нет другой идеи, мне хочется все делать бескорыстно. Другой идеи не существует внутри. Это значит, что человек чувствует себя как душу. Нам всем нужно стремиться к этому. У нас у всех есть с этим, у многих с этим есть большие проблемы. То есть ощущение себя как души означает, что я испытываю счастье от бескорыстной деятельности. А когда я не чувствую себя как душу, значит, мне хочется, чтобы была какая-то выгода. Вот если вы способны сейчас взять и почувствовать бескорыстие какое-то внутри себя, это означает ощущение своей духовной природы. Все, это очень просто. Понять теоретически очень просто, но почувствовать очень сложно. И человек, который на основе знания, на основе Писания культивирует в себе нежелание завидовать, отсутствие зависти, это называется отсутствие зависти уже, понимаете, в благости. То есть, а зависть, она еще есть. Но он постоянно раскаивается, думает, Господи, ну какой же я, как же я не могу правильно вести. То есть он начинает борьбу с завистью. Это называется уже свобода от зависти. Потому что вопрос только к времени, когда он это закончит. Когда человек встает на этот путь, у него не будет больших потерь. То есть он может там сходить временно, но все равно он, почувствовав вкус, этот, что это более счастливая жизнь на самом деле, чем простая, просто завидовать ходим и всем и ворчать. Такая жизнь более счастливая. Вопрос только времени, когда он почувствует себе силы преодолеть зависть полностью. Дальше. Отсутствие свободы от зависти в страсти. Означает не завидовать близким и друзьям, не завидовать тем, кто объединен со мной моей страной, или, допустим, моим предприятием, или моей специальностью, но при этом завидовать всем остальным. Например, вот латыши все хорошие, вот, а русские это плохие на самом деле. Вот, или если с моей стороны дружественная эта страна, то значит они тоже хорошие. А если завтра они стали недружественными с моей страной, ну значит они теперь плохие. Куда деваться? Жизнь есть жизнь, все меняется. Ведь не бывает же так, чтобы все русские были плохими, так? Или что все латыши были бы хорошими, так? Так же не бывает. Но так действует ложное эго. Надо признать этот факт, что если человек объединяет, отождествляет себя со своей страной, то для него все латыши хорошие. А если русский с ним к нему хорошо относится, он говорит, ты не русский, ты латыш на самом деле, ты наш. Вот, это есть вот эта вся проблема. Это просто ложное эго так действует. Здесь нет никакой философии большой, понимаете, это просто эгоизм. Все эти национальные движения, это просто деятельность эгоизма и все. Моя вера лучше, твоя вера хуже. Все, это деятельность эгоизма. Нет никакой философии, нет никакой подоплеки. Если серьезно разбирать, почему? Я вот стою, давай, рассказывай, почему твоя вера лучше? Рассказывает, рассказывает, и все одно и то же. Все одно и то же, только разный сюжет с разной стороны. Вот там собрались, вот в Иерусалиме, допустим, с разных направлений, вот эти. Вот и огонь попал к нам. Вот и те говорят, огонь к нам попал, и те огонь к нам. И только вот это этим определилось. Это же самое главное. Иисус Христос нам передал огонь. И все говорят, что нам. Почему так? Но те христиане, которые находятся в благости, они так не думают. Они всех любят, просто у них такая вера. Мне нравится так верить в Бога. В этом же тоже нет проблем. У одних одна вера, у других другая. Я люблю свою дочку так, а другой человек любит свою дочку вот так. Или, допустим, папу, как к Богу, как к отцу относится. Я люблю свою папу так, а, допустим, мальчик любит папу по-своему, а девочка по-своему. Ну что, ей убить за это? У нее просто такой вкус к любви. У всех разный вкус любви, к любви. Но зависть – это сила, запомните, это сила, которая не дает нам понять эту вещь. Вот в этом, с этого момента начинается работа над своим умом. Когда человек понимает, что на его ум действует сила, которая не дает что-то понять. Допустим, верующих людей часто называют зомбированными, или, допустим, роботизированными какими-то там, ну, или просто сумасшедшими, да? Но на самом деле эти люди постоянно борются с завистью, постоянно борются со злобой, постоянно борются с жадностью, постоянно борются с вожделением в своем сердце. А те люди, которые их считают сумасшедшими, они ни с чем с этим не борются. Они просто живут на поводу у всех этих вещей. Но это же чисто механика, понимаете? То есть, если у меня нет совместимости по национальности, допустим, этот чужой нации человек, этот, который присутствует рядом, я его автоматически начинаю не любить. Но это же просто механика. Но почему его не любить? В чем проблема? Почему бы его не полюбить? А не хочется? Не хочется. Люди, которые отождествляют себя своей национальностью, им не хочется любить всех остальных. Им тяжело это сделать. И они говорят, ты зачем я буду себя насиловать? Так? Зачем я буду над собой издеваться? Так это же и есть животное чувство. Почему собаки с собаками бегают, а не с кошками? У них так устроено ложное эго. Есть собачьи стаи, есть кошачьи там стаи, еще какие-то олени там и так далее. Почему они не бегают друг с другом вместе, вперемешку? Потому что у них ложное эго по-разному устроено. Это и есть как национальность, то же самое. А у каждой национальности свое устройство ложного эго. Свой тип, темперамент ложного эго свой. Вкус к счастью материальному тоже свой. В результате кажется, что это наши, они родные, и кажется, и близкие такие хорошие. А эти, посмотри на них, ну что в них хорошего, да? В каждом городе, в который я приезжаю, мне говорят, ты знаешь, ты вообще был в других городах, так? Я говорю, да. Я уже знаю, что следующее скажет, какая фраза следующая. Ну как тебе наш город? Я говорю, а что я скажу? Я говорю, хороший. В одном городе мне сказали, а ты знаешь, что это на самом деле центр земли, этот город? У нас столб есть один. Он указывает, там написано, что это центр земли. Знаешь об этом? Я говорю, нет. Теперь знаю. Вот, потом в другом городе я прихожу. И говорят, а ты знаешь, что наш город – это центр всего эзотеризма в мире. Я говорю, серьезно? Да? Вот так. Вот, а в Алма-Ате так один дядька такой сидел на лекции, потом подошел ко мне и говорит, мы контролируем весь Казахстан, наше духовное движение контролирует весь Казахстан, вот, и окружающие территории. Мы приветствуем вас на нашей земле. Я говорю, спасибо. Благословите, говорю, меня читать лекции. Благословляю. И не думайте, что это шизофрения только у него. Она сидит внутри всех нас. Точно такая же шизофрения. Просто мы в себе ее не замечаем. Что значит психически больной? Это тот, кто не может реально смотреть на вещи. Мы не можем реально смотреть на вещи. Пример очень прост. Я получаю двойку у любимой учительницы. В результате на следующий день я смотрю на нее и думаю, что я в ней видел до этого хорошего. Что хорошего было в ней, я не могу увидеть. Так действует ложное эго. Оно мешает видеть хорошее в человеке, который тебя обидел. Или, допустим, два человека, муж с женой, допустим, они живут, это очень яркий пример. Сейчас вас это многих поразит. Они живут сначала, они встречаются, очень сильно полюбив друг друга. Они испытывают настолько сильное чувство, что они не могут друг без друга и минуты жить. Потом, накопив оскорблений друг по отношению к другу, лет через 20 они забывают это свое первое чувство напрочь. И они, каждый из них думает, что я в нем нашел хорошего. Я даже не могу вспомнить, ну что я в нем нашла хорошего, ну что? Так действует зависть. Это не шизофрения, по-вашему? Это шизофрения, но общепризнанная, легализованная, понимаете? Потому что мы же нереально видим вещи, мы видим близких нам людей совершенно по-другому, в другом свете. В этом заключается большая проблема. Итак, к чему же приводит зависть? Зависть, то есть существует 6 врагов человека, я сейчас опишу вам их, у нас будет лекция на эту тему. Первый враг называется стремление к материальному счастью. Когда мы не понимаем, что мы имеем духовную природу, само это непонимание заставляет нас как можно больше трудиться, добывая себе материальные блага. И эта деятельность, она чаще всего приносит одни только проблемы. И этот враг называется вожделение. То есть вожделение в ведах это не то, что мы думаем, это гораздо более широкий термин, слово означает. Следующий, когда появляется вожделение, немедленно появляется следующий враг. Когда человек не удовлетворяет свои желания в жизни, у него появляется сильная жадность. Жадность означает стремление во что бы то ни стало иметь. Это следующий враг, который уничтожает наше счастье. После жадности, так как мы не можем все равно это иметь, несмотря на то, что хотим, появляется сильное недовольство. Вернее, вторым врагом является гнев. То есть, что происходит? Когда человек испытывает сильное стремление к счастью, у него возникает сильное неудовлетворение, потому что он не может все получить, то, что он хочет. И возникает гнев, сильная неудовлетворенность. Когда человек... Гнев, он вызывает сильные психические потрясения. Когда человек чувствует, что такие проблемы возникают в результате того, что он не имеет эту вещь, у него возникает сильная привязанность к ней. Он думает, надо любой ценой быстрее добыть, чтобы проблем не было. Это подсознательно все происходит. Возникает жадность, третий враг. Четвертый враг – это жадность приводит к тому, что человек теряет память о том, как было раньше. То есть ему и кажется, что на самом деле ради холодильника этого надо всю жизнь жить, и нет каких-то других идей. Он забывает о том, какие у него были интересы раньше. Жадность захватывает весь его ум. И это называется иллюзией, иллюзорностью восприятия вещей. Жадность забирает у человека память о том, к чему он раньше стремился. Жадность поглощает его в одну идею, и он забывает обо всех других интересах. И пятым врагом является зависть. Когда человек сильно погружен в эту иллюзию, как бы иллюзию своего будущего счастья, он начинает сильно стремиться к нему, он начинает трудиться, не покладая рук для достижения того, что он сам себе придумал, материального. Ему вдруг показалось, что двухкомнатной квартиры мало, надо трехкомнатную обязательно. Хотя, вот, допустим, я в Индии был, там по 20 человек живут в трехкомнатной квартире, двухкомнатной там. У них нет никаких проблем, они испытывают счастье. Вы скажете, дикари. А в Америке там цивилизованные люди. Они в трехкомнатной квартире втроем живут и гавкают. У них расписание, кому когда в коридор выходить, чтобы не встречаться. Зависти настолько много, что вот они просто мимо друг друга проходят, им уже тяжело. А если, допустим, в одной комнате вдвоем жить, это просто невозможно. У меня же своя обстановка, у тебя своя, а зачем мы будем вместе с тобой жить? Тебе вот так надо комнату отставить, ты то так. Если ты здесь сел, а мне здесь хочется сидеть, то все тогда, это испорчено настроение на весь день. Так действует ложное эго. Если эгоизма меньше, люди могут жить вместе. Нет проблем. Да кто больше дикари тогда? Вопрос. Вот именно. А? Сейчас, мы до зависти еще не дошли. Итак, жадность вызывает иллюзию. Иллюзия о том, что такое настоящее счастье, вызывает всегда зависть. Почему? Потому что мы, стремясь к какому-то счастью и не достигая его, всегда чувствуем, что кто-то достигает вперед нас. Возникает зависть, естественным образом. Из жадности и иллюзии своего счастья вот это вот возникает зависть. И шестой враг – это безумие. Безумие – это то, что я вам объяснил. Вот мы 20 лет прожили вместе и забыли о том, что мы любили друг друга так сильно. Это называется безумием. Это не что иное, как отсутствие трезвого восприятия этой жизни, этого мира. Для чего я все их перечислил? Оказывается, все эти шесть врагов приводят к неминуемой деградации. Никаких шансов избавиться от них какими-то искусственными методами не существует. Единственный способ – это нейтрализовать их с помощью знания о существовании этих врагов. Итак, что происходит с человеком, который занимается кто завидует? Давайте будем разбирать теперь эту тему серьезно. Первое, что происходит. Зависть немедленно вызывает ненависть. Ненависть и зависть – это одно и то же. А ненависть – это усиленная зависть. А ненависть немедленно вызывает жестокость. Нет другой причины жестокости, кроме зависти и ненависти. Понимаете? Итак, мне кажется, что меня обделили счастьем. Это состояние называется завистью. Так как у него счастья больше, а у меня меньше, это несправедливо. Это называется ненавистью. И если ненависть развивается сильно, то появляется желание любыми способами доказать ему, что у меня, я тоже имею право на свое счастье. Это называется жестокостью. Теперь следующее. Зависть вводит человека в иллюзорное состояние. Оно приводит к безумию. Зависть – следующий враг после зависти – это безумие. То есть вот смотрите, допустим, мы на площадочке или на скамеечке пообсуждали кого-то. Какой будет результат? Тот человек, которого я обсуждал, он ничего не подозревая, подсознательно чувствует большую неприязнь от меня за то, что я это сделал. Потому что когда я его обсуждал, мое тонкое тело ума контактировало с ним. И контактировало далеко не лучшим образом. Я вызвал в нем отрицательную связь по отношению к себе. И в результате ему на меня смотреть уже не хочется. Понимаете? Это означает, что человек, который завидует другим, немедленно лишается хороших отношений. А это всегда приводит к тому, что он теряет нормальную специальность, нормальную работу, нормальные отношения с близкими также. То есть он становится фактически никому не нужным человеком. Это просто зависть, просто сплетни и все, никаких больше дел нет. Такая огромная сила – это зависть. Но еще хуже, когда есть сильные эгоистические чувства, когда они есть в семейных отношениях. Вот, допустим, мы посплетничали на прохожего, у нас с ним эгоизм очень слабый, то есть сегодня мы с ним, я один раз его в жизни увижу и все. Я посмеялся над ним и все. Связь какая-то сильная будет? Нет. Дальше. На работе отношения сильнее, глубже. Эгоистические отношения глубже. Поэтому на работе, если мы кого-то обсуждаем на работе, реакции будут гораздо сильнее уже. Но достаточно одного, один раз посмеяться над своей собственной женой и пожинать плоды такого поступка придется очень долго. Поэтому веды говорят, если человек обсуждает своего мужа или свою жену в присутствии окружающих людей, он просто шизофреник. Потому что это немедленно рождает вот это безумие в отношениях семейных. Все виды скандалов в семье, ощущение несправедливости, они возникают в результате вот этих обсуждений. Потому что человек сначала смеется над своей женой, в ее отсутствие, а потом приходит и смотрит, она на него смотрит злыми глазами. А она сама этого не хочет. У нее просто такой настрой по отношению к нему, который возникает абсолютно спонтанно. В результате между этими людьми начинается выяснение отношений. То есть они начинают искать недостатки друг в друге, и наконец наступает скандал. Откуда возник скандал? Никто не может понять потом. А оказывается, он возникает в результате того, что мы критикуем друг друга. Зависть, критика – это продукт зависти. Никогда не бывает критика сама по себе. Есть конструктивная критика. Конструктивная критика есть, но она возникает из чувства доброты, из чувства желания помочь. И ничего общего это с завистью не имеет. И также во время конструктивной критики человек не чувствует ощущения несправедливости, тоже нет. Конструктивная критика – это желание помочь. Нет чувства несправедливости по отношению к себе. Если это есть чувство несправедливости по отношению к себе, и я критикую другого человека, это значит, что я ему завидую. В этом нет никакого сомнения. Несмотря на то, что моя критика правильна. Результат такой критики будет тоже точно такой же. Испортится отношение. Восстановится отрицательная связь и будет разрушаться моя судьба. Как зависть разрушает судьбу? Оказывается, что зависть вызывает накопление ненависти не только снаружи, но также и внутри. А в чем выражается ненависть внутри? Какие болезни приводят? Каким болезням ненависть внутри приводит? Каким болезням? Аутоиммунные заболевания, когда организм разрушает сам себя. Раз. Онкология. Злокачественные опухоли. У меня одна была пациентка, у которой был рак матки. Она к тому времени уже занималась серьезной духовной практикой. И она ко мне подошла как-то и говорит, я знаю, почему я заболела раком. Я говорю, почему? Она говорит, потому что я С самого детства ненавидела свою маму. И я никак не могла избавиться от этого чувства, несмотря на то, что я прилагала к этому огромные усилия. Оказывается, скорее всего, она имела отрицательные отношения такие со своей мамой еще с прошлой жизни. А мама это та, то есть мама фактически это, то есть сама энергия мамы идет из матки. Поэтому ненависть к маме, она привела к раку матки у нее немедленно. Понимаете? И она умерла в 20 лет своей. Понимаете, из-за того, что она не могла избавиться от этого врага, зависти. То есть онкология неизбежна. Человек, если сильно завидует кого-то, его трясет от другого человека. Это значит, онкология неизбежна. Мы спрашиваем, это откуда возникают опухоли? Опухоли – это же агрессия внутри организма. Это означает зависть. А какие еще другие варианты? Жестокость. Да, конечно, жестокость вызывает тоже. Но жестокость без зависти не бывает. Чтобы быть жестоким, надо быть безумцем. А безумие всегда идет после зависти. Ну, допустим, человек кого-то ударил. Знаете, что зависть уже была. Не бывает такого, чтобы не было. Не бывает. Другое дело, если он справедливо как-то там защищал кого-то, это уже другой вопрос. Что же делать? Вот есть зависть. Какие у вас варианты? Что вы предлагаете делать? Кто может сказать опытом? Ну, допустим, я кому-то завидую. Что мне делать? Советую. Хороший способ. Желать ему счастья. Сможешь желать счастья тому, кому завидуешь? Вот знаете, как зависть? Вот знаете, как зависть выражается? Чем она отличается от неприязни? Знаете, чем отличается зависть от неприязни? Бывает просто как бы неприязнь, вызванная неправильным положением планет. Когда есть зависть, то вот это философское утверждение, запомните, человек говорит, я могу желать всем счастья, кроме этого человека. Этому человеку я счастья желать не могу. Почему? Потому что это выше моих сил. Так вот, запомните, зависть, она выше наших сил. Потому что силы где находятся? Силы находятся в уме, силы находятся в разуме. А ложное эго, оно тоньше и ума, и разума. Поэтому если ложное эго связывает нас с каким-то человеком ненавистью, вот этой узами ненависти, то это значит, что я просто физически не могу желать ему счастья. И что же делать? Как быть? Так вот, первое утверждение, которое вы должны записать сегодня, самое главное на этой лекции, что зависть хирургически не лечится. Хирургически это значит вырезать и все. Вы не сможете забыть, вы не сможете простить. Сильное чувство зависти означает, что человек уже болен. Серьезно болен неправильным пониманием своего смысла жизни. Понимаете, это уже серьезная болезнь. И эту болезнь лечить надо уже длительно, терапевтически. Хирургически не вырежешь, просто невозможно вырезать зависть из своего сердца. Но если вы все-таки сможете начать ему желать счастья, то вы увидите, что вы сможете, если, допустим, мы будем желать ему счастья, кому никого не любим, то сможем избавиться от зависти к этому человеку, но через очень продолжительное время. Ну, через несколько месяцев, если по-настоящему завидуешь. Если легкая зависть, нет проблем, но если бывает зависть на всю жизнь же, кровная месть, это зависть на всю жизнь. Она из поколения в поколение передается. Человек рождается, уже завидует тем, кому ему надо завидовать. С самого рождения. Ложное эго его так настроено. Он уже сам не понимая, видят тех, кого его родственники, кого ненавидят, он сразу переполняется ненавистью к этим людям, сам не понимая, почему так происходит. Это называется кровная месть. Она рождает безумие сразу. Человек не понимает, почему он ненавидит этих людей. Такие вещи, например, происходят там, где локальные войны идут по много сотен лет. Ну, даже не много сотен, а хотя бы несколько десятков лет локальные войны. Люди убивают друг друга. И национальности эти, они просто видят друг друга, они просто кипят злобой. Они ненавидят просто, они не могут. Они считают, что или я счастлив, или он, одно из двух. Это называется завистью. Если завидуешь, надо просить прощения, надо желать счастья. Но я говорю сейчас о том, что даже попросив прощения, от зависти не избавляешься. Зависть является хронической болезнью. Она не подлежит оперативному лечению. Поэтому, пожалуйста, запомните эту вещь. Если зависть развилась в сердце, то что нужно делать в этом случае? Оказывается, начать нужно с трех вещей, которые искореняют зависть в сердце. Первая вещь – это самая простая и самая надежная, которая никогда не дает осечки. Надо начать давать пожертвования. То есть я желаю всем счастья, это тоже пожертвование. Но мы не рассчитываем на то, что я перестану его завидовать. Я просто даю, я желаю всем счастья просто, и все. Когда человек начинает всем желать счастья, это пожертвование в благости. Что происходит? Его ложное эго начинает уменьшать свое влияние в его разуме. Ведь зависть возникает как? Ложное эго заполняет разум человека, и в результате чужая точка зрения невыносима. Это означает зависть. Это уже означает зависть. Точно так же ложное эго заполняет ум. И человек не может переносить присутствие других людей. Он говорит, извините, я не могу здесь находиться, слушать лекции в этом зале. Здесь очень много народу. Это означает зависть, присутствие зависти в уме. Все, нет других причин. Она дает повышенную чувствительность. Человек действительно чувствует, ему очень тяжело. Ему очень тяжело сидеть со всеми с этими людьми вместе. Ему физически тяжело. Это не то, что у него какая-то идея, там бзик какой-то в уме произошел. Это реально существующая вещь. Понимаете, реальный факт, который трудно преодолеть в своей жизни. Это называется зависть в уме. Есть зависть в пране, когда человек может работать только для себя и больше ни для кого. Его невозможно заставить что-то делать. Он даже может это делать, но если он сам захочет, он сделает. А если нет, то он не сможет. У него сил нету. Это называется зависть в пране. И зависть в теле означает чрезмерная чувствительность тела, завистливое тело. Аллергические заболевания, кожные заболевания. Все это результат чрезмерно чувствительного, завистливого тела. Когда оно не может просто справиться с тем, с чем-то инородным. Конфликт ложного эго возникает в теле. Чрезмерная чувствительность всего организма также продукт чрезмерного наполнения ложным эго тела. И веды говорят, что у мужчин в разуме больше ложное эго мужчин, у мужчин разум больше наполняет. А у женщин ложное эго больше наполняет тело. У мужчин разум и прана. У мужчин разум и прану наполняет ложное эго больше. А у женщин тело, ум и чувства. Это означает, что у женщины чувства очень щепетильные. Ей вот надо вот так, вот ей вот по-другому никак не надо. Вот надо так одеваться, это вот эту одежду, пожалуйста, я буду носить, а эту вот не буду. Поэтому стоит женщине, допустим, на день рождения какую-нибудь одежду дарить. Нет, потому что она, извините меня, надо как угадать, это же очень сложно. Если с ней сходить, чтобы она посмотрела, это уже другое дело. Точно так же в уме, то есть у женщины очень ум как бы щепетильный. Это означает отношение. Он на меня не так посмотрел, он обо мне не так подумал, он мне не так сказал. Допустим, мужчина, у него как бы идеи этой нет, он там что-то сказал. Через 2 недели жена ему подходит, она все время ходила вот такое. Ей очень больно было. Потом она ему говорит, ты почему вот так сказал? Он говорит, как? И у него глаза квадратные, он даже не знает, о чем речь. Он не заметил этого совершенно. А вот так. Он думает, так, приехали. Ha ha ha. А у мужчин разум, в разуме зависть. И в пране. Иди, пожалуйста, полы помой. Я, может, пойду побегаю на улице, кросик. Мне некогда полы помыть. Для себя сколько хочешь будет бегать. Но если надо что-то сделать, чуть-чуть постирать день для кого-то, это все. Это легче расстрелять, чем заставить. Разум. В пране зависть, ложное эго находится. То же самое в разуме у мужчин очень сильно. Поэтому женщина не должна напрямую спорить с мнением мужа. Это же сумасшествие. Допустим, муж говорит одно, жена говорит другое. Все. Они враги на всю жизнь. Потому что у мужчины есть идея, ради которой он живет. Эта идея наполнена эгоизмом. И как трактор его двигает в определенном направлении. Вот. А у женщины нет как такой идеи. У них главное, чтобы все было чики-чики. Чтобы отношения были хорошие. Все как надо. И, допустим, зависть тоже от этого возникает. Мужчины собираются, о чем они спорят. Этот-то дурак вон этим занимается всю жизнь, а этот дурак вот этим занимается. А женщины собираются, о чем спорят. А вот это, как она посмотрела вот на нас, а? Вот как она смотрит? А в чем она ходит? Ну, в чем она ходит? А что она кушает? Ну? Глупость какая-то. Ну, что она кушает? Ну? Какая разница, что она кушает? Какие проблемы у кого-то возникли? Она же не знает, что тарелки кушает. Но ложное эго распространяется дальше своей тарелки. В этом вся проблема заключается. Самое ужасное, когда возникает зависть близким людям. Эта зависть является причиной, может стать причиной самоубийства, несчастных случаев. Чаще всего она возникает как продукт, который приходит из прошлых жизней. Вот это очень важно запомнить и понять. Оказывается, что зависть к близким людям уже присутствует в нашем сердце до того, еще как мы с ними встретились. Потому что близкие люди или родственники означают те, с кем мы уже раньше жили чаще всего. Чаще всего так бывает. И допустим, когда любовь проходит, такая глубокая, сильная любовь, когда проходит, то наружу всплывает зависть. И в чем она выражается? Она выражается в том, почему ты улыбаешься, когда мне грустно. Почему ты смотришь туда и туда. Почему ты говоришь так-то, так-то. Почему ты с теми так-то говоришь, а со мной так-то. Понимаете, так действует зависть. И что делать здесь? Если завидуют на работе, что делать? Я сейчас объясню. От того, что ложное эго очень сильно связано. Есть слабые связи ложного эго. Допустим, мы по улице идем посмотреть, друг на друга фыркнули и пошли дальше. Все. Забыли через 5 минут. Есть более сильные близкие связи, означают производственные отношения. Или друзья. Когда мы фыркнули друг на друга, уже возникают реакции очень глубокие, которые можно разорвать. И в зависимости от этого отношения по-разному может. Допустим, если кто-то на улице на тебя даже матом накрыл, самое лучшее что сделать? Не обратить внимания. Не обратить внимания. Самое лучшее так действовать. Но, когда на производстве зависть возникает, можем мы не обращать внимания? Нет. Что надо делать? Предвосхищать. Надо приветливо стараться здороваться. Несмотря на то, что ты знаешь, что этот человек будет на тебя злиться, скалить зубы все равно. Надо стараться приветливо, надо какие-то добрые услуги делать. Надо стараться о нем, самое лучшее, о нем говорить за глаза хорошее. Вот это самое лучшее работает. Если вы об этом человеке за глаза хорошее говорите, сквозь зубы, то 100% возникнет хороший результат. Зависть будет проходить, плохие отношения будут восстанавливаться. Понимаете? Но в семье все это не работает, господа. В семье совсем другие вещи происходят. И в семейных отношениях, когда зависть появляется, она неминуемо появляется, в любой семье есть зависть, внутри семьи есть, присутствует зависть. то человек должен понять одну вещь, что нет других шансов избавиться от этой хронической зависти, это называется уже хронической завистью, как правильно выполнять свои обязанности в семье. Надо перед своим близким человеком знать, какие обязанности у тебя есть, и выполнять все эти обязанности безукоризненно. Оказывается, обязанностью женщины является не смотреть с улыбкой там, такого легкого счастья на окружающих мужчин, кроме мужа. Оказывается, это является как бы обязанностью, долгом женщины так делать. Потому что такой взгляд вызывает немедленно зависть у ее мужа, несмотря на то, что он находится на большом расстоянии. И неминуемо это вызовет злобу и плохие отношения. Мужчина не должен говорить сю-сю-сю-сю. То есть взгляд мужчины не ценится. То есть он посмотрел. Понимаете, у мужчины взгляд ничего не значит. Почему у женщины взгляд что-то значит? Как вы думаете? Потому что женщина имеет пассивную природу, мужчина активную. Если у мужчины что-то в уме взбрело, он уже не будет смотреть, он пойдет общаться. Поэтому мужчина, как бы, ему предосудительно, у женщины взгляд, но смотрит там на кого-то, это его проблемы. Вот. Но если он будет сюсюкать, это уже другой вопрос. Это означает уже зависть. Поэтому мужчина не должен приятным нежным голосом разговаривать с женщинами другими, кроме как со своей женой. Если он этим занимается, это значит, он вызовет у ней зависть, и результатом этого будет страдание. А если это мужчина работает? Так когда работы не бывает. Бывает такая жизнь. Человек может с уважением относиться к женщинам на работе. Веды говорят, каждая женщина надо относиться как к матери, с уважением. Ну а если сильно хочется, тогда философия встает совсем по-другому в голове. Оказывается, нельзя, ни без сюсюков невозможно найти нормальные отношения с женщиной. Нет, на самом деле, господа, это вызовет страдания. Мы говорим сейчас о серьезных вещах с вами, о том, что вызывает жуткие проблемы в семье. Вот эти все мордобои, эти все вскрывания вен. Это все и начинается вот с этих вещей, о которых я сейчас вам говорю. От неправильного понимания своего долга, как надо выполнять свои обязанности перед близкими и любимыми, потому что не надо тревожить змею. Веды говорят, вот лежит себе змея, допустим, на пне, ну и проходи мимо, пускай лежит себе, не трогай ее, потому что в ней находится ваша твоя смерть. Точно так же, допустим, в отношениях семейных, надо знать, что вызывает эту змею, кобра, когда встает, а что не, это же спонтанно возникает, она, женщина не виновата, мужчина не виноват, но кобра поднимает свою голову и укусит смертельным укусом эту семью. Дальше какие проблемы? Оказывается, ни мужчина, ни женщина не имеют права обсуждать друг друга без, вообще никак не друг, другими людьми, не имеют права обсуждать друг друга. Нельзя обсуждать своего мужа в присутствии других людей, нельзя обсуждать свою жену. Но можно прославлять. Нужно прославлять, говорить о хороших качествах. Нужно. Дальше. Нельзя ребенку говорить, что вот этот мальчик лучше, чем ты. Это вызывает зависть у детей. И потом она копится годами. Дальше. Нельзя близким людям не учитывать слабости друг друга. Есть слабости просто в характере. Допустим, у каждого человека есть какая-то слабость, которую он не может никак преодолеть. Это надо учитывать в жизни. Супруги должны учитывать это. Почему я о семейных отношениях говорю? Потому что больше всего зависть проявляется именно там. Не думайте, что она больше всего проявляется где-то там на производстве. Нет. В семье больше всего проявляется. Но вы возразите, скажите, вот на производстве мне чаще приходится спорить и ругаться, а в семье нет. Почему так? Да потому что все уже в семье по конурам уже сидят, боятся ругаться-то. Ведь если в семье начнется скандал, это к чему приводит? К ужасным вещам, да? Просто на месяцы и годы возникает ощущение абсолютной очень сильного страдания, которое невозможно никак преодолеть. И оказывается, что всегда, когда страдание такое есть длительное, это означает присутствие зависти тоже. Зависть — это ужасная вещь, ужасный враг, который мы должны победить. И первое, что мы должны сделать, это начать совершать пожертвования. Мы должны жертвовать людям все, что можем, желать счастья можем. Надо и закон, лекцию, закон пожертвования изучить, и как в соответствии с пожертвованием благости, что это такое, пытаться жертвовать все, что ты можешь жертвовать. Когда человек жертвует, он отрывает, что происходит? У него переворачивается, у него истинное эго начинает действовать. Когда истинное эго начинает действовать, человек испытывает счастье от того, что он не берет, а отдает. В результате этого, если он трудится, допустим, с любовью для кого-то, деревце посадил на улице, это называется пожертвование благости. Результат какой? В пране эгоизма становится меньше и легче сделать что-то для кого-то. Просто приходишь, тебе говорят на работе, пожалуйста, сделай то-то, ты и хотел бы сделать. Но у тебя эгоизм не позволяет. Ты, может быть, и делаешь, но в это время у тебя портится настроение. Начальник это видит, в результате улетаешь с работы. Чтобы этого не было, для этого надо что делать? Не просто деревца сажать, делать что-то, что ты можешь делать для начала. Что ты можешь делать, что не вызывает у тебя чувство протеста. Дальше. А если ты не можешь разговаривать с людьми нормально, у тебя возникает зависть, ты постоянно о ком-то сплетничаешь. Желай всем счастья. И зависть в речи пропадает. Если ты не хочешь слушать чужое мнение, это значит самое ужасное, это называется зависть в разуме, это признак глупости. Кто такой глупец? Это тот, кто не может слушать чужое мнение. Вот и все. Нет другого определения. Человек может иметь 7 пядей во лбу, но если у него зависть в разуме находится, чужое мнение у него вызывает очень большие проблемы. Его начинает ломать. Это значит, что он глупец. Потому что признак разумности означает способность слушать, веды говорят. Единственный признак разумности. Как определить, разумный или нет человек? Вы все разумны, потому что вы способны слушать. Сколько я глупости уже вам, гадости, а не гадости, сколько сказал уже за одну лекцию. И вы продолжаете слушать. Это признак разумности. Вам нет такого, не скажешь. А это не означает вам разу руки даться? Пожертвование тела, это означает, допустим, человек стоит в автобусе, кто-то стоит рядом. Ну и желайте ему счастья. Не беспокойтесь о том, что он слишком близко стоит. Ну и пусть стоит, какие проблемы. А если плохо возникает от этого человека, мысленно надо извиниться, отодвинуться, может он напился. Очень трудно стоять рядом. Но если у нас такая идея возникает, на мою территорию не залазь. Особенно, когда человек сидит, вот стоя еще ничего, да? Тебя кто-то касается стоя, никаких проблем нет. Почему? Потому что ты напряжен. Да? То есть ты уже жертвуешь, ты уже занимаешься пожертвованием, ты ведь стоишь, а кто-то сидит. Ты должен себя настроить так, что нет проблем, пускай сидят, а мне надо стоять. Это уже пожертвование благости, все. Пожертвование праны. Но если ты сам сел, и кто-то до тебя дотрагивается, рядышком стоишь. Думаешь, вот гад, да? Когда же он отойдет? Все. Зависть присутствует, начинает работать. Немедленно. Вот стоишь, натрагиваешь, нет проблем. Сел, сразу проблемы. Все. Ведь зараза какая, да? Вот. Итак, когда человек постоянно настроен в жертвенной волне, он хочет жертвовать, и он испытывает счастье от этого, зависть не коснется его. Зависть не коснется. А если коснулась, значит есть жадность. Значит, жадность присутствует к чему-то. Допустим, начальник зарплату больше получает, значит, за жадность зарплате. А вот почему у меня здоровье плохое, а у него хорошее? Жадность здоровью. Это жадность. Если человек жаден здоровью, будет он здоровый или нет? Никогда. Почему, если человек жадный здоровью, он здоровым не будет? Знаете почему? Потому что он всегда передозирует. И он потом подумает, так, ну вот я мне поставили там лечение какое-то, сделали. Ну ведь хорошо, но может же быть еще лучше. Поэтому надо дальше еще идти лечиться, еще. Пока уже у доктора крыша не съедет, он что-нибудь поставит, не то, что надо, стало плохо. Так действует жадность. Да не важно, не надо никакого доктора. Возьмите там доктор Мон, допустим, там какую-нибудь бутылку. От каждый раз попили. О, легче дышать. И весь бутылек бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все. Результат? Привет, что это отвалилось? Таким образом, человек не может быть здоровым, если он жадный до здоровья. Все. Как не быть жадным для здоровья? Надо попытаться сделать, помогать быть здоровым другим людям. Все, жадности до здоровья не будет. Надо быть здоровым из чувства долга. Надо делать замечания из чувства долга. Без зависти, но из чувства долга. Надо воспитывать детей из чувства долга. Часто родители из зависти воспитывают своих детей. Допустим, моя дочка больше любит папу, чем меня. А кого ей больше любить-то? Она же дочка, она же не сын. Сын будет тебя любить больше, если ты мама. А дочка будет больше папу любить. Но моя дочка любит больше папу, поэтому я с ней буду разбираться. Почему? Это зависть. Из зависти нельзя воспитывать, возникает ненависть. Когда человек воспитывает из зависти, возникает ненависть. Понимаете? Поэтому как быть в этой семье? Зависть между дочкой и мамой неминуемы, если есть папа. Если папы нет, значит зависти не будет. Дочке больше некого любить, кроме мамы. Так есть папа, есть дочка, есть мама. Что делать? Как выйти из ситуации? Зависть возникает спонтанно, так как есть ложное эго и чувства сильны. Что делать? Папа должен выполнять свои обязанности перед мамой. Это означает, что он обязан сказать дочери, что воспитывать ее будет мама, а не он. Несмотря на то, что у него возникает спонтанное, естественное чувство любви к своей дочери. Папа должен дать возможность воспитывать дочь маме. Точно так же, как мама должна возможность дать воспитывать сына отцу. В результате зависти нет места. Пожертвование совершено внутри семьи. И зависти нет места. Если это не произошло по каким-то причинам философским, папа не дотягивает, дочь, а сын очень интеллектуальный, он не по годам лучше развивается, чем он. Так всегда мама думает. Не думайте, что вы одна так думаете. Так все думают, мамы, потому что зависть заставляет так думать. В результате счастья в этой семье не будет. Все. Привет. Точно так же, дочка на самом деле очень-очень такая, она такая, вот ее очень трудно маме понять, потому что у нее на самом деле не очень с этим делом. Вот, и поэтому надо дочку оберегать от мамы. Она не понимает, вот мама, что дочка на самом деле, вот, на самом деле, она особенная. И вот мама не должна вмешиваться в воспитание. Так думают все папы. Результат. Это возникает такая идея, возникает сама, в голову приходит. Ее не надо звать, потому что так действует зависть. Все мужчины завидуют молодым женам, друзей. Поэтому что, какой вывод из этого надо сделать? Дружеских отношений. Как надо вести себя? Если женщина видит, что она моложе жены другого человека, она не должна заговаривать, пытаться с ним, с тем мужчиной. И улыбаться, строить глазки в присутствии его жены. Результат какой? Разрушение отношений между этими двумя людьми. Они, может, друзья были с самого детства. Может, у них хорошая дружба была, но одна жена моложе оказалась, а другая постарше. Или одна красивее, другая меньше. И та, которая красивее, начинает пользоваться ситуацией, ну, улыбайся там, кому хочешь на улице, но если дружба есть между людьми, не порти ее. Поскромничай немножко. Результатом будет то, что будет хороший человек, который в трудную минуту может помочь. А если начать завидовать, результат будет совсем другой. Испортятся полностью отношения, они будут уничтожены. И никто не поймет, почему. Самое удивительное. Потому что зависть, она не говорит, она делает. Понимаете, зависть никогда не говорит, что это была зависть. Два человека разводятся, и они не знают, почему они разводятся. Но результат развода всегда бывает зависть. Чаще всего зависть. Понимаете идею или нет? Следующий путь борьбы, этап борьбы с завистью. Сначала пожертвование. Когда человек начинает жертвовать, у него зависть сильная. Любая зависть, когда человек занимается пожертвованием, надо, если зависть в уме возникла, то есть не нравится внешний вид, там, как человек себя ведет, то это надо желать счастья этому человеку. Если зависть в разуме возникает, это значит, что надо понять его, как бы, почему он так живет, смысл его жизни, надо как бы понять для себя, надо изучать. Почему у него такая жизнь? Ну, пьяница. Почему человек пьяница? Потому что отсутствие любви, не хватает любви. Если человеку не хватает любви, он будет пить. Мужчине, и мужчина не может без любви жить. Любовь он берет или от женщины, или от работы, или от какой-то идеи. У него нет других способов получить любовь. Если у него нет работы, если у него же жена его не любит, и если у него нет какой-то идеи в жизни, смысла, все, он будет пьяницей. Никаких вариантов. Или наркоманом. Все. Если человек это понял, будет он завидовать ему или нет? Злиться, что он пьяный? Злость всегда из зависти возникает. Почему мы злимся на пьяных? Почему пьяница идет, вот некоторые злятся. Идет. Особенно в семье. Почему злятся на пьяных? Этому скотине всегда хорошо. Он же точно так же злится. Он точно так же завидует. И мужчина завидует по-своему. Еще неизвестно, как ты ведешь себя на улице или на работе. Кому ты там глазки строишь? Еще неизвестно. Это означает зависть. Результат – ненависть. Вражда – ненависть. Испорченные отношения, онкология – аутоиммунные болезни. Следующий этап борьбы с завистью – это аскетизм. Когда человек способен начать соблюдать режим дня, вовремя вставать, вовремя питаться, вовремя ложиться спать, вовремя работать, то в результате этого он начинает жертвовать свои желания, делать в то или иное время что-то общему закону мироздания. То есть мы жертвуем во время выполнения режима дня, мы говорим, так как луна восстала, то я должен отдыхать, это время отдыха. Так как солнце село, это значит, что я должен перестать работать. Потому что деятельность, силу деятельности, благости дает солнце. Какая деятельность, если я буду, солнце село, нет возможности действовать в благости, все. Все, что я буду сделать, это будет делаться в страсти и в невежестве. Если солнце садится, нельзя кушать зерновую пищу. Нельзя кушать сладкое. Эта пища не придет мне на пользу, потому что она будет перевариваться в невежестве. Самое лучшее запоминается информация утром. Самое лучшее настроит вечером настраиваться, желать прощения просить лучше по вечерам, перед сном. Чтоб ночью отрицательных связей не было с окружающими людьми. Но всегда хочется делать все по-своему. И когда человек преодолевает это желание, желаю, хочу делать все по-своему, буду делать как надо. Немедленно, вот это называется аскезой благости, немедленно у него появляется сила оторваться от зависти. У него появляется способность не обсуждать никого. Если он строго соблюдает режим дня, способность не обсуждать появляется немедленно. Но это еще не значит, что зависть пропадет. Просто ты держишь как бы внутри себя это, ты способен держать. И пожертвования тоже саму зависть не убирают, они просто что делают? Они просто смягчают. Удар зависти становится более мягким. Отношения в семье становятся, если человек пожертвует, он желает всем счастья постоянно. Они ненавидят друг друга в семье, но ненависть это перестает проявляться. Вроде разозлился муж, но не побил. Вроде бы начал ругаться, но смягчился. Понимаете, если человек желает всем счастья, такой результат будет. Все спрашивают, какое лекарство от мужа, если он ругается. Вот, это такое лекарство, желать всем счастья. Сразу в семье улучшаются отношения, на работе улучшаются отношения. Когда человек желает всем счастья, постепенно, не сразу, а постепенно зависть начинает тухнуть. Понимаете, идею? Когда человек совершает аскезы, даже та зависть, которая осталась, она его не волнует. Потому что он способен противостоять своей внутренней силой, этой зависти. Как надо направить свою силу? Сказать, я не хочу завидовать. Надо строго очень, то есть только строгостью, только решимостью можно препятствовать зависти. Я не хочу завидовать и обсуждать кого-либо. Я не хочу считать свою страну лучше, не хочу считать себя лучше, мой народ лучше, не хочу никого считать, мою веру лучше не хочу считать. У каждого есть возможность любить свою страну. Пускай он любит свою страну, как я люблю свою. Пускай он верит в Бога, как я люблю верить. Пускай он верит в Бога по-своему, точно так же, как я верю в Бога по-своему. Пускай у него будет все хорошо. Чувство эгоизма мы все равно не преодолеем. Да и не нужно. То есть есть индивидуальность, мы индивидуальности, у нас своя страна. Не нужно отказываться от своей страны. Не нужно отказываться от своей веры. Не нужно отказываться от своей семьи. Но моя семья лучше, чем это. Это уже зависть. Или моя семья хуже, чем это. Это тоже зависть. Только направленная в другую сторону. Моя страна хуже. Тоже зависть. Потому что через 5 минут моя страна уже будет лучше. В зависимости, куда разговор пошел. И самое главное, что дает возможность избавиться от эгоизма полностью, это духовная энергия. Эта вещь называется жертвоприношение. То есть есть пожертвование, есть аскетизм, есть жертвоприношение. Жертвоприношение это не просто «я желаю всем счастья», не просто произносить что-то. Я люблю Бога говорить. Это не является жертвоприношением. Жертвоприношение – это абсолютно духовные звуки. Человек издает абсолютно духовные звуки. И оказывается, что в разных воплощениях Бог на землю принес разные способы произнесения этих божественных звуков. Все они обязательно включают в себя имя Бога какое-то. То есть имя Бога, произнесение имени Бога абсолютно духовно по своей природе. И развивает немедленно у человека бескорыстный вкус. Вкус бескорыстию развивается в результате произнесения имени Бога. Знаете почему? Потому что произнесение имени Бога не имеет ни тени эгоизма. Когда человек произносит имя Бога, у него может возникнуть внутренний протест от этого. Но это внутренний протест уже, а не внешний. Понимаете? Эгоизм наружу не распространяется, и человек эгоистом не выглядит, когда он произносит имя Бога. Имя Бога имеет духовный вкус. В результате, когда человек начинает произносить имя Бога, что происходит с ним? Он начинает вырабатывать в себе истинное эго. Его истинное эго начинает проникать в чувства, в ум, в разум, в тело. В результате он начинает полностью уничтожать в себе присутствие эгоизма. Поэтому веды говорят, единственный способ избавиться от зависти, это произносить имена Бога. В зависимости от вашей веры. В зависимости от вашей веры. И еще есть другой способ. Радоваться тому, что люди верят в Бога, неважно какой они веры. Немедленно зависть искореняет из сердца. Если человек радуется, допустим, тем, кто верит в Бога по-другому, немедленно зависть искореняется из сердца. Немедленно. Почему так происходит? Потому что мы воспринимаем духовную энергию уже не от себя, а от других людей. Понимаете, ведь когда человек верит в Бога, он же не эгоистично, он же с истинным эгом это делает, бескорыстно. Чему завидовать? Чему завидовать, если человек верит в Бога? Можем завидовать, когда человек с эгоизмом что-то делает, но тут же нет эгоизма. Здесь истинное эго действует. То, что не лишено зависти как таковой. Понимаете идею? Теперь ваши вопросы. Как можно избавиться от зависти? Только один способ я знаю. Больше нет способа. Потому что зависть, она лежит в нашей глубокой природе. Жить для себя. Только духовная природа дает возможность жить для других. Когда человек чувствует вкус имени Бога, он наполняется духовным вкусом, духовной радостью, ощущением счастья от того, чтобы жить не для себя. Только верующий человек может жить, быть бескорыстным. Таков вывод вед. Человек, который не верит в Бога никаким образом, он не способен быть бескорыстным. Хотя он может делать вид бескорыстного человека. Корысть означает отсутствие Бога. Духовная энергия, она может присутствовать, может нет. Отсутствие духовной энергии означает корысть. Присутствие духовной энергии означает бескорыстие. Какие вопросы? Да? Вы сказали, что вы видите, типа независимость. От третьего у нас последний был страсть. А, в невежестве я забыл, да? Склероз. Сейчас скажу. невежестве, не завидовать в результате отсутствия понимания преимуществ чего-либо из-за глупости. Допустим, пьяница, допустим, в луже сидит, и проходит, допустим, человек с книжкой, да, какой-то там, допустим, ученый. И тот смотрит на него, он счастлив до кончиков пальцев мокрых, этот пьяница в луже, он счастлив очень. Он смотрит на этого человека с книжкой и говорит: давай выпьем. Тот говорит: да отстань. И читает дальше книгу, идет, проходит мимо. Этот думает: несчастный человек. Он со страданием относится. Мне так хорошо, он не понимает. Это он означает из-за глупости. Независтливость не из-за глупости. Он не завидует этому человеку, он думает: Господи, ну что толку-то в этой книжке, что он нашел? Вот если выпить, это хорошо. Это означает из-за глупости, независтливость. Еще какие вопросы? Да? Человек не виноват, если ему завидуют. То есть есть какая-то вина? Если ему завидуют? Да, правильно. Хороший вопрос, спасибо. Виноват ли человек, если завидуют ему? Виноват. Ведь хорошим вещам не позавидуешь, но не всегда виноват. Зависть – это спонтанное чувство. Иногда даже верующим людям, но очень часто верующим людям завидуют. Завидуют всегда, когда человек счастлив. Если человек счастье испытывает, то ему завидуют. Поэтому человек виноват, знаете, в чем? Испытывать счастье нужно скромно. Совершенно правильно. Не надо очень громко прославлять своего мужа среди других людей. Если, допустим, вас спросили: у тебя хороший муж, вы просто улыбаетесь. Многозначительно. И говорит: ну а как вы думаете? То есть вы улыбнулись, появляется подозрение, может быть, вы смеетесь над своим мужем, вы говорите: ну а как вы думаете? Вы при этом не прославили своего мужа, и одновременно вы его не поругали. Так? И все остались довольными. Согласны? То есть способность избежать зависти – это большое искусство. Это называется дипломатия. Человек, что такое дипломат? Это тот, кто способен избежать зависти. Он приходит там, допустим, в политике – это те, кто любит завидовать. Он приходит в круг политиков. Или должны бороться с завистью. Политики – это те, которые должны бороться. Там же как раз чувства вот эти вот сталкиваются, национальные там и все прочее. И кто такой дипломат? Он ведет себя таким образом, что никто не хочет ему завидовать, и он сам никому не завидует. Это означает не та дипломатия, которая называется хитростью, а настоящая дипломатия, которая приводит к тому, что все начинают любить друг друга. Ведь он же знает, что зависть присутствует. Ему бы убежать из этого места, но он не убегает. В этом заключается вся хитрость, а не в том, что он пытается кого-то обмануть. Но таких дипломатов очень мало встречается в наше время. Да? Да. Правильно. Надо понять, что фанатизм является первой стадией любого верующего человека. Если человек поверил в Бога, но у него эгоизм еще внутри очень силен, то есть у него нет такой сильной духовной связи с Богом, что он освобождается от всего эгоизма и становится сострадательным и бескорыстным ко всем людям. Первый этап, в Ведах говорится, есть три ступени верующих людей. Первая ступень – эгоистический верующий. Вторая ступень – верующий, который понимает положение, свое положение и положение окружающих людей. И третья ступень веры означает осознание своей духовной природы и своих взаимоотношений с Богом. Вот все, три ступени. И все верующие делятся на эти три категории. Первая ступень, когда человек только в Бога поверил, надо что от него ждать? Что он станет фанатиком. И таким образом, фанатизм всегда вызывает зависть, ненависть. И таким образом, как надо относиться к таким верующим, которые фанатики, фанатично? Что значит фанатичное следование? Это значит, что если ты не признаешь мою идею, значит ты плохой, или негодяй даже, или я тебя ненавижу. Да у вас у всех, я уверен, уже присутствует фанатизм. Ну или почти у всех. Потому что это же первая ступень. Кто-то из вас, может, уже это преодолел. Например, вы приходите домой и говорите своему мужу: вообще-то я не должна тебе это говорить, мне лекции запретили, что вставать надо вовремя. Но из чувства сострадания я тебе это говорю. Если не будешь вставать вовремя, так и останешься дурачком. Или Олег Геннадьевич сказал, что я из чувства долга должна готовить тебе мясо. Но ты должен понять, какие отношения после этого у нас с тобой будут складываться. Это фанатизм. Чувство долга и фанатизм – это разные вещи. Это по-настоящему верующий человек испытывает чувство долга по отношению к окружающим людям. Он ведет себя сострадательно. Есть много примеров, когда святые люди имеют среди родственников очень деградированных людей и постоянно всю жизнь заботятся о них. Даже готовят им мясо или еще что-то. Если, допустим, ты уже не ешь мясо. Или я уже не курю. Вот это вот классика. Я уже не курю. 3 дня. Попробуй закури рядом со мной. Это все, это будет финиш. Зависть настолько сильна, что человек, он чувствует, он белеет от злости. Этот вкус еще остался внутри. Сигареты. А курить мне уже нельзя. А кто-то рядом курит. Возникает зависть, которая приводит к ненависти потом, спонтанной. Всегда, когда человек бросил курить, это означает, что он изменил направление в своей жизни. Если через много лет, когда он уже получил вкус такой бескурильной жизни, кто-то курит рядом, он не обращает внимания. Все. Точно так же, когда человек уже вегетарианец много лет, кто-то ест рядом мясо, он не обращает внимания. Ну ест и ест, Господи, ну какие проблемы. А если человек только бросил есть мясо, попробуй рядом с ним я мясо начать есть. Еще неизвестно, в ком будет ненависти больше, в том, кто ест мясо, или в том, кто смотрит. Фанатизм – это естественная первая стадия любого процесса. Поэтому, если человек это осознал, у него не будет никаких проблем, чтобы разделить само направление духовное с фанатиками. Фанатики везде есть, где их нету. Но это еще не значит, что направление духовное плохое. Надо искать поэтому, чтобы разделение это произошло, надо искать зрелых верующих людей. И смотреть на них, как они себя ведут. Есть ли в них фанатизм, есть ли в них ненависть, зависть по отношению к окружающим людям. Вот в этом заключается ответ на ваш вопрос. Если человек не смотрит, не ищет этого, никаких шансов понять веру невозможно. Например, мне, чтобы разобраться в христианстве, я взял и начал читать жития святых. Все, никаких проблем, все проблемы сразу развеялись. Примеры налицо. Дальше следующий вопрос. Да. Я не хочу конкретную религию слышать. Вы скажите, что чем-то увлекается и что? Ну, молодец, хорошо. Значит, он уже на первой стадии. Получается немножко конфликт. Так я и поверил, что там немножко конфликт получается. Если б немножко конфликт... Ответ на сегодняшнюю лекцию, вернее, проверка вашего понимания сегодняшней темы. Если немножко конфликт, буду ли я спрашивать об этом? Буду спрашивать или нет? Нет. А что толкает спросить? Зависть. Зависть толкает спросить. И вот только одна женщина из всего зала понимает нас сейчас, насколько это большая сила, да? Ведь ничего же с собой не сделаешь, да? Хочется спросить. И ничего не сделаешь с собой. Очень трудно. Очень трудно. Поэтому мы должны признать, что зависть живет в наших сердцах, что она является величайшим врагом, который постоянно будет приносить нам ужасные страдания. Поэтому человек, который это по-настоящему понял, должен объявить в своем сердце жесточайшую борьбу зависти. Потому что зависть, как ни странно, она уничтожает отношения. И если ты не хочешь, чтобы твой сын как-то по-другому верил, чем ты в Бога, что является на самом деле неправильным пониманием вещей, но, тем не менее, если ты не хочешь и при этом завидуешь ему, то никаких шансов, что у него вера изменится, нет. Потому что зависть уничтожает веру в что-то другое. Если человек, вы завидуете, мы завидуем кому-то, то и этот человек никогда не поменяет свою точку зрения. Никаких шансов. Пока зависть не пропадет, изменения мировоззрения не будет. Хоть убейся. Понимаете идею или нет? Пока мы не перестанем завидовать своим детям, они не начнут нас слушать. Пока мы не перестанем завидовать мужу, он не будет нас любить. Или жена. Пока мы не перестанем завидовать тем, кто работает вместе с нами на работе, не будет счастья во время труда. Невозможно. Они во всем виноваты. Как можно их не осуждать? Это означает зависть. Если можно не осуждать, значит нет зависти. Но если нельзя не осуждать, значит есть. Вы в теме разобрались сегодняшней? Очень сложная тема. Очень сложная. Ну? А если это плохая зависть, что означает? Это означает неправильное поведение. Человек должен вести себя скромно. И он не должен провоцировать зависть других людей к себе. Но бывает так, что человек занимает деятельностью, допустим, религиозный человек, он идет по улице, ему уже завидует. Поэтому веды говорят, религиозные люди должны вести себя очень аккуратно в присутствии окружающих людей. Очень культурно, очень смиренно, не трогая их эгоистические чувства. Это этикет поведения священника. Поэтому веды также говорят, что если ты хочешь ходить в духовных одеждах, ты должен знать этикет поведения священника. Он заключается в том, чтобы не трогать зависть другого человека. Не возбуждать в нем зависть. Это означает очень вежливо, очень культурно, очень доброжелательно, очень аккуратно. Идея ясна? Но если есть фанатизм, это невозможно сделать. Да? Очень хороший вопрос. Спасибо за этот вопрос. Удивительный вопрос. Если философия человека, который рассказывает свою точку зрения, сама по себе уже завистлива в своей основе, если он именно про зависть и говорит, если он говорит про зависть, а не про свое понимание Бога в своем сердце, как он его любит, надо заткнуть уши и уйти из этого места, и никто вас не осудит. Никто вас не осудит. Первая реакция будет, может быть, не та. Но если вы с любовью к нему, просто заткнете в уши, извините, пожалуйста. Или надо как ему сказать, извините, у меня просто болит голова, давайте поговорим в следующий раз. Если к вам приходит соседка и говорит, почему твоя кошка накакала под моей дверью? Вы говорите, ну я же вытерла. Меня это не волнует. Это значит, что вы должны что сделать? Вы должны сказать, извините, давайте мы с вами поговорим об этом завтра, а сегодня у меня очень сильно болит голова. Все. Завтра она уже не придет, потому что после зависти возникает ненависть. А когда возникает ненависть, то прийти уже трудно. философия очень четкая. Вот, так надо избавляться от этого. Если человек завидует, то надо избавляться от его общения любой ценой. И это не является обманом, потому что вы как бы теряете меньше. Если вы обманули какой-то небольшой обман, такой сделали, такой хитрость какую-то проявили, это не является грехом в данном случае, потому что вы спасли от серьезных проблем. А если вы чувствуете, что соседка придет завтра, то надо вспомнить, когда у нее был день рождения. Позвонить ей, принести цветы. Извини, я тебя не поздравила 3 месяца назад. Сегодня вспомнила. Прости, пожалуйста. Я хочу тебя поздравить с днем рождения. Зависть тут же будет уничтожена. Проявление заботы по отношению к другому человеку, его эгоизму, его чувство ложного эго, немедленно уничтожает его сердце зависть. Поэтому мы должны стараться угодить другому человеку. Как можно угодить верующему человеку, святому человеку, мудрецу? Как можно угодить? Чтобы угодить верующему человеку, религиозному человеку, надо в его присутствии немножко поговорить об истине, то, к чему он привязан. Надо поговорить о Боге. Он немедленно будет счастлив. Как надо правителю угодить или начальнику? Чтобы угодить начальнику, надо косвенно прославить его деяния. Надо сказать, но без двойственности, надо сказать: у меня вот на том производстве голова не болела, голова болела, а здесь на этом не болит. И мне кажется, это потому, что у нас здесь, наверное, очень хорошие отношения в коллективе. Никакого намека, то есть все сомнения какие-то, но начальник очень доволен. Нормально, все хорошо. Как можно угодить бизнесмену? Надо ему сделать подарок. Подарить ему что-нибудь, вещь какую-нибудь. Как можно угодить рабочему? Надо похвалить его труд. Все. Зависть уничтожена. Счастья будем всем желать. Сегодня во время пожеланий всем счастья будет звучать духовная музыка. Если это не по вашей вере, то вы будете бороться со своей завистью. Я же хочу сказать, что этот человек, который будет петь святые имена Бога, признанные как бы авторитетными в ведической культуре, он действительно является святым. У него нет ни тени зависти, он никогда никого не обсуждает. Когда он воспевает имена Бога, все плачут вокруг от счастья, не от горя. И когда он это делает, собирается огромная толпа людей. И как бы такое чудо еще не везде увидишь. Поэтому как бы я и стараюсь вот именно такие вещи показывать. А также я хочу вам сказать, что вдохновившись тем, что вы услышите, если вам это понравится, как бы вы должны... найти в своем направлении, в вашем религиозной традиции, святого человека, как он молится или как он поет, записать его голос и желать всем счастья под его голос. Почему? Потому что это уже будет не материальной, а духовной деятельностью. Потому что когда человек говорит: «Я желаю всем счастья», в присутствии того, что счастье звучит, духовное, настоящее, он тогда очень четко воспринимает, что такое счастье. Понимаете, это подсознательно происходит. В результате его вот это пожелание всем счастья, оно во много-много раз увеличивает свою силу. Поэтому я вам всем советую желать всем счастья, проверив действительно, как бы поняв, что это святой человек поет. Это надо, в этом надо серьезно разобраться. Понятно? И он должен петь молитву какую-то, обращенную к Богу. В этой молитве не должно быть никакой личной просьбы. Это уже корысть. Он должен просто прославлять Бога. Понятно, да? Все, давайте всем желать всем счастья.